Индюки, не ожидая окончания речи, рванули к столу. Раздался звон бьющейся посуды. Сотники искали себе чарку, посолиднее. Петух нетвердой походкой направился к ведрам и попытался вспорхнуть на них. «Недолет!» — пробормотал он, падая прямо в руки капитана. Илья, недолго думая, подкинул его вверх. Что-то загремело, захлопали крылья об бревенчатую стену. «Перелет!» — сообщил Никита Авдеевич из-за ведер. «Не извольте беспокоиться, батюшка воевода, мы сами!» Индюки нетерпеливо топтались в ногах Ильи, пытаясь зачерпнуть чарками из открытого ведра. Крылья не руки. Чарки булькнули и оказались на дне. Сотники переглянулись и, не сговариваясь, опустили клювы прямо в ведро. «Орлы мои!» Петух выполз из-за ведер, ухватился клювом за ботинок капитана, подтянулся и вольготно расположился на его ногах. «Я воевода Василисы, а потому мое место здесь, в посаде. Буду с Ваней супостата бить». «Правильное решение, батюшка. Нам, людям ратным, не пристало по густам хорониться». Изрядно косевшие индюки стукнули себя крыльями в грудь. «Мы с тобой, батюшка, в ратном деле без хорошего сотоварища не обойтись». «А Василису кто охранять будет?» — грозно вопросил петух. «Так, батюшка, сколько при ней ратников на поляне-то, не счесть, а вас здесь всего двое?» — заволновались индюки, косясь на ведра. «Не сметь прикословить!» — сердито стукнул крылом по ноге Ильи Никита Авдеевич. «Бегом на поляну, и от Василисы не на шаг!» Индюки тяжело вздохнули и, понурив головы, направились к выходу. Посад опустел. Вечерело. Илья лежал на полу, с тоской глядя в потолок. Настроение было примерское. Голова болела жутко. Капитан пошевелил затекшими членами. Петух недовольно завозился в ногах. И тут вдруг до Ильи дошло, что галлюцинация вполне реально царапает шпорой его щиколотку. Капитан рывком приподнялся. От резкого движения боль в голове плеснулась, как огненная жидкость в чане. Илья осторожно тронул пальцем растрепанные перья петуха. «Ка-ка-ка-ка!» — отозвался Никита Авдеевич. «Петух!» — глубокомысленно сказал капитан и взял воеводу в руки. «Самый обыкновенный. Живем, короче, живем и трезвеем. Петя у нас уже самый обыкновенный, только какой-то задохлый». Голова Никиты Авдеевича, безвольно висящая на бок, чуточку приподнялась. «Ваня, ты меня уважаешь?» «Да-с, обыкновенный, но в дупель пьяный», — расстроился капитан. «Это я-то пьяный!» — возмутился воевода. «Ты, Петя, ты!» «Никита Авдеевич меня нарекли, а не Петей!» «Ай, пусть так!» — отмахнулся Илья. Его мозг, разгоняя туман похмелья, уже лихорадочно просчитывал ситуацию. Что-то здесь не сходилось. Ну, не верил он ни в белку, ни в глюки. Интуиция ему подсказывала, что все это чушь. Блин, сплошное фэнтези в гротескном стиле. Стоп! В памяти всплыл книжный развал и курносый продавец, совсем еще мальчишка, азартно рекламирующий какого-то белянина. Илья, обычно не клюющий на рекламу, умудрился соблазниться и не пожалел об этом. Перечитал раза три. От души повеселился. Еще мысль дурная, помнится, посетила. Классно мальчик отпуск провел, мне бы так оттянуться. Пусть не месяц, неделю или хотя бы три дня. Ай да Белянин, ай да... Как там дальше у Пушкина-то? Молодец. Ну, дружил. Мерси, Андрюша. Живем, Авдеич. Уже веселее, сообщил Илья. Сбылись мечты идиота. А раз так, то пора нам с тобой к битве готовиться. Вишь, солнце к долу клонится. Вот-вот и нечисть поганая нагрянет. А ну-ка, прислони-ка меня к стеночке на крылечечке. Вот так. Петух удовлетворенно вздохнул. Палящий зной сменился приятной прохладой тихого июльского вечера. Легкий ветерок овевал пылающий гребешок воеводы. Илья, твердо решивший завязать, вынес из горницы кувшин кваса и ведро самогонки. Отхлебнул из кувшина и принялся озираться в поисках выгребной ямы. Не найдя таковой, присел рядом с Никитой Авдеевичем, поставив ведро на верхнюю ступеньку крыльца. Чувствовал себя на ногах капитан еще неуверенно. «Лепота!» — пробормотал чуток оклемавшийся на свежем воздухе петух. Он сидел, выставив растопыренные лапки вперед, для устойчивости, опершись крыльями в дощечке крыльца. Солнечный диск уже полностью скрылся за горизонтом, напоминая о себе лишь узкой полоской розового заката, на фоне которого рельефно выступали могучие деревья дубравы, окружающий посад со всех сторон. — И впрямь красиво! — согласился Илья, назирая окрестности. Взгляд его упал на трофейный рюкзак, выволоченный им с заимки. Габаритная штучка. С таким только по горам лазить. Обязательно грохнешься. Ему пришло в голову, что неплохо бы провести ревизию, ибо в пьяном угаре предыдущих суток толком не помнил даже, что там у него есть. Подтянув рюкзак поближе, капитан развязал тесемки и вытряхнул содержимое на крыльцо. Результаты осмотра заставили его почесать затылок. Ну, наркота, понятно. УЗИ тоже, F1, ладно. Но световые-то им нахрена? Капитан повертел перед глазами продолговатую гранату. Ты, нас бы так оснащали. А тут что? Из боковых карманов Илья извлек запасные обоймы и толстую пачку денег, аккуратно завернутую в целлофановый пакет. «Ух, какой ты симпатичный!» — польстил он Франклину, укоризненно смотревшему со 100-долларовых купюр. «Только вот цвет лица у тебя нездоровый, зеленый. Видать, тоже накануне за воротник заложил». А похмелиться не догадался. Да сколько же вас тут?